Попутчик. «Так я за вами», — сказал я женщине с девочкой и бросился в автоматную будку. Лицо мое в профиль имеет треугольную форму. Линия лба и подбородка сходятся к носу, который как бы составляет вершину треугольника, благодаря чему лицо мое выражает стремительность, которая, однако, в корне подрывается косо срезанным подбородком. Набирая номер, я не упускал из виду женщину с девочкой, но уже после третьей цифры послышались короткие гудки, и я, бросив трубку на рычаг, кинулся на прежнее место. «Никто не подходил?» — спросил я женщину, но она только удивленно пожала плечами. На стоянке стояли две или три машины, но водители почему-то не хотели ехать, и какая-то женщина с чемоданом в руке, умоляя и заклиная, металась от машины к машине. Было самое время пик, что-то между 6 и 7 часами, да еще 21 число, пик получки, выданная 16-го еще не пропита, а вторая волна в самом разгаре. Из ворот рынка, расположенного напротив стоянки и уже заканчивающего торговлю, выходили подвыпившие рабочие с изодранным кочаном капусты в веревочной сетке, а некоторые просто так, покуривая или сплевывая, по-снайперски попадая в телеграфный столб или в афишу, объявляющую о концерте Гарри Гродберга. С тех пор, как я себя помню, я пытался научиться этому, но слюна моя, вместо того, чтобы пулей вылетать наружу, вяло стекала на подбородок. Когда он подошел ко мне, я не удивился. Я давно ожидал этого, и мне даже показалось странным, что это произошло только сейчас, а не с самого начала. Волосы его были взлохмачены, глаза подернуты мутной пеленой. «Я последний», — сказал я ему. Я хотел сказать ему: «Вы за мной», но это было бы слишком вызывающе. «Туда едешь?» — он показал рукой в ту сторону, куда мне нужно было ехать, и я сразу понял, что мне от него не отделаться. Впрочем, то, что он вступил в разговор со мной, показалось мне успокаивающим. Во всяком случае, он не имел намерения лезть без очереди, и кроме того, мне действительно нужно было в ту сторону. «Я еду в психиатрическую больницу, знаете, там, где лечат алкоголиков?» Вторую часть фразы я произнес как бы мимоходом, но специально для него, и даже, кажется, многозначительно посмотрел в его сторону. В этой больнице работал мой приятель. Я ехал к нему по делу, но пусть он думает, что я работаю там, тем более, что в руке у меня был портфель. Впрочем, он мог подумать, что я еду проведать кого-нибудь из родственников или знакомых, хотя мое лицо должно было бы свидетельствовать против этого. Но на всякий случай я повернулся к нему в профиль, чтобы у него не оставалось на этот счет никаких сомнений. Конечно, это было обоюдоострым оружием, но он, наверное, уже и без этого достаточно хорошо разглядел мою физиономию. Наверное, с первого взгляда. «Знаю», — небрежно кивнул он, — «алкогольная больница рядом с Семашко, 15-я. Вместе поедем». «Мне за автобусным кругом, а Семашка совсем не там», — попытался возразить я. «Но я ж про то и говорю, рядом они». Он не понимал или делал вид, что не понимает. Больница Семашка находилась далеко в стороне от той больницы, в которую направлялся я. Но он был жителем этого района, подвыпивший после получки. Он возвращался домой и уж, конечно, хорошо знал дислокацию больниц своего района. К тому же я никак не мог вспомнить номера больницы, в которой работал мой приятель, а он назвал ее номер, и это сильно ослабляло мою позицию. Но я еще надеялся, что все как-то устроится. Женщина с чемоданом, метавшаяся от машины к машине, исчезла. Наверное, уехала. К стоянке подходили такси с зелеными огоньками. «В это время всегда плохо с транспортом», — сказал я ему, чтобы как-то задобрить его, но он ничего не ответил. И это показалось мне дурным предзнаменованием. Женщины с девочкой, стоявшие передо мной, уехали, но позади нас выстроился целый хвост. Все, конечно, видели, что мы разговаривали с ним и даже как-то держались вместе, и, может быть, даже считали, что мы едем по какому-то общему делу. И в самом деле ничего в этом особенного не было. Водители такси постоянно практикуют сейчас сажать по нескольку пассажиров. Они получают за это двойную или даже тройную плату. А очередь быстрее движется, и это всем выгодно, и все довольны. А я только задержу очередь, если откажусь ехать вместе с ним. И все-таки, когда подошла моя машина, я решительными шагами направился к ней, словно это была моя персональная машина. В конце концов, это моя законная очередь, и с какой стати я должен ехать с каким-то пьяницей, которому, судя по всему, было к тому же еще совсем не по пути со мной. Но когда я устроился рядом с водителем, поставив на колени портфель и деловито взглянув на часы, а водитель завел счетчик и даже повернул ключ зажигания, и я уже почувствовал себя спасенным, как человек, прошедший по шаткому мостику над бездной и теперь ступивший на твердую почву, он подошел к машине, осторожно открыл дверцу и уселся на заднее сиденье. Он уселся как-то боком, на самый краешек его, словно бедный родственник или проситель. Мне даже показалось, что он не захлопнул за собой дверцу. «Поехали», — сказал я. «Мне в больницу за автобусным кругом, знаете?» Я почему-то был уверен, что водитель знает, где помещается эта больница. А кроме того, в глубине души я надеялся этой неопределенностью усыпить бдительность сидящего сзади или хотя бы отсрочить конфликт. В общем, я целиком полагался на водителя, считая его своим союзником, а в случае чего даже и заступником. Ведь он понимал, что я был законным пассажиром, а тот просто пристроившимся, да еще из моей милости. А водитель был лицом официальным и, следовательно, обязан был стоять на стороне закона. «Больницу Семашко знаешь?» — сказал сидящий сзади, как только мы тронулись. Он сказал это, как бы уточняя наши общие координаты. «При чем здесь больница Семашко?» — сказал я. Но ни сидящий сзади, ни водитель ничего не ответили на это, так что моя фраза как бы повисла в воздухе. Впрочем, из этого еще не следовало, что водитель изменил свою позицию и уже теперь считает главным пассажиром не меня, а его. И кроме того, может быть, нам все-таки было по пути, и я ошибался. Прямо со стоянки водитель повернул направо, и мы поехали в направлении, противоположном тому, которое требовалось и мне, и сидящему сзади. И это меня несколько успокоило. Наверное, здесь просто запретили левый поворот, а дальше будет разворот в обратном направлении. Но я все-таки спросил, почему направо? Водитель ничего не ответил на это. Наверное, дело действительно было в дорожных знаках, и он просто не счел нужным вдаваться в объяснение на этот счет. «Не объясняю же я своим больным, почему я назначаю им пенициллин, а не валериановые капли». Ну, конечно, он мог бы и ответить, но он вообще, видимо, не склонен был к разговорам. Неопределенного возраста, худощавый, черный, он еще ни разу не взглянул ни в мою сторону, ни на сидящего сзади. И казалось, что если бы ему сказали ехать на Луну, он все с тем же невозмутимым видом включил бы счетчик и повернул ключ зажигания. «Правильно едет он», — сказал сидящий сзади. Этой своей фразой, выражавшей полное доверие водителю, он как бы заключил с ним тайный союз против меня. Я не решался обернуться, но чувствовал, что он сидит, откинувшись на спинку сиденья, как равный. Теперь водитель имел все основания считать, что мы взяли такси вместе, на пару, и даже, наверное, ехали в одно и то же место, по общему делу, как это уже считали стоявшие в очереди. Но только он знал дорогу и разбирался в знаках, а я ничего не смыслил в этом. Мы проехали уже порядочное расстояние, и даже, кажется, то место, где должен был быть разворот, и теперь приближались к метро. Именно отсюда я добирался на автобусе до стоянки, специально для того, чтобы взять такси, и вот теперь я снова оказался в исходной позиции. И на счетчике было уже 30 или даже 40 копеек, и с каждой секундой я оказывался все дальше и дальше от того места, куда мне нужно было, и бесполезно терялось время. Надо было пропустить его вперед, и я находился бы уже на полпути к автобусному кругу. Мысленно я увидел перед собой всю эту длинную улицу, по которой мы ехали. Та ее часть, которая находилась ближе к автобусному кругу, была с узким бульварчиком посередине, и я бы уже ехал вдоль этого бульварчика. По правую руку – общежитие какого-то техникума, слева – кирпичная стена завода, чуть дальше – дворец культуры, и это уже преддверие конца, потому что оттуда уже проглядывается автобусный круг, а от круга чуть направо – и уже больница, можно даже пешком пройти. Сейчас был самый момент попросить водителя остановить машину и выйти. Я вполне мог добраться автобусом до больницы. Предварительно надо только позвонить приятелю, чтобы он меня дождался, и жене, что я опоздаю, ведь я так и не дозвонился домой. И я даже уже засунул руку в карман и стал на ощупь перебирать монеты, чтобы сразу же вытащить нужную сумму. Но в этот момент машина повернула направо. Наверное, действительно, до сих пор не было разворота, а сейчас мы снова повернем направо в первую же попавшуюся улицу и поедем параллельно той длинной улице, по которой мы только что ехали, но уже в нужном направлении, и, может быть, даже выскочим на нее снова, где-нибудь неподалеку от автобусного круга, и я сойду возле больницы, а тот пусть едет потом куда хочет». Но мы миновали одну улицу, не свернув на нее, потом другую, с каждой секундой удаляясь от той главной, которую я продолжал мысленно видеть. Всю от станции метро со спасительной буквой «М» до автобусного круга. Мне вдруг с совершенной очевидностью стал ясен план сидящего сзади. Он просто хотел проехать за мой счет, и поэтому прицепился ко мне, сразу же увидев по моему лицу, что это возможно. Мало того, что я из-за него ехал не в ту сторону, я еще должен был оплачивать его проезд. «Остановись-ка, друг», — сказал я водителю, — «я, пожалуй, сойду». И так как такое вежливое, хотя и несколько фамильярное обращение показалось мне слишком мягким, я выругался матом. Я выругался беззлобно, потому что считал, что так нужно, но теперь они уже имели полное право разговаривать со мной на том же языке, а сидящий сзади мог еще добавить кое-что насчет моего лица. А водитель тоже мог присоединиться к нему, потому что мою нецензурную фразу он имел полное основание отнести на свой счет. Но они ничего не ответили мне. Машина остановилась. Я снова запустил руку в карман. На счетчике было уже 60 копеек. Лицо свое я повернул в сторону так, чтобы его не мог видеть ни сидящий сзади, даже если бы он захотел воспользоваться зеркалом, ни водитель. И так вот молча, заключив уже не тайный, а явный союз, они ждали. Мы остановились возле какого-то кинотеатра или универмага на незнакомой мне улице. И я должен был за свои 60 копеек пешком добираться до той главной улицы и, конечно, уже бы не попал к приятелю, а кроме того, заставив того сидящего сзади платить за себя и таким образом обманув его расчет, я боялся навлечь на себя его гнев и, уже выходя из машины, получить вслед словечко. «Ладно, поехали», — сказал я. Немного проехав, мы свернули все-таки направо. Но улица, по которой мы теперь ехали, шла не параллельно той главной улице, а находилась к ней под углом, так что в конечном счете мы снова удалялись от нее. Район, по которому мы ехали, был совершенно незнаком мне. Пятиэтажные белые блочные дома, палисадники с развешенным бельем, еще не застроенные пустыри. Но иногда мне казалось, что, может быть, я все-таки ошибаюсь, и мы каким-то чудом выйдем на ту главную улицу. Один раз я даже принял какие-то высоченные трубы за тот завод, который находился возле автобусного круга. И на мгновение я даже увидел, как я выхожу из машины возле больничного забора, нажимаю кнопку звонка, мне отворяет санитарка в белом халате и почтительно проводит меня к моему приятелю. На второй этаж, в его кабинет, и все то, что происходит сейчас, уже позади, и я звоню домой, чтобы жена не беспокоилась. Но трубы начинались прямо от земли, словно деревья, и к ним тянулись стальные тросы. Не было даже никакого намека на завод, и снова мелькали белые пятиэтажные дома и дворы с развешенным бельем и скамейками, на которых сидели люди. Они могли пойти домой или в магазин, или просто разговаривать, а меня везли все дальше, в ту сторону от того места, куда мне нужно было. И я еще все надеялся на что-то. Неопытный лыжник, мчащийся с крутой горы, которая заканчивается обрывом. Чтобы спастись, разумнее всего свалиться на бок, но, отдавшись накатанной лыжне, он несется навстречу неминуемой катастрофе. Все быстрее и быстрее, уже нельзя различить деревьев, небо сливается со снегом, а он еще все надеется на какое-то чудо. «Мы что-то не туда едем», то и дело повторял я, добавляя при этом все тот же нецензурный оборот. Но он звучал как жалкая присказка или как рефрен песни, который уже никто не слушает, да и произносил я его так, словно он был обращен к правилам уличного движения или даже к самому себе. «Ты что, района своего не знаешь?» — сказал сидящий сзади и тяжело выругался. Он выругался так, как ругаются перед тем, как ударить, и на секунду мне стало действительно стыдно, что я не знаю этого района, и даже показалось, что, может быть, я живу где-нибудь здесь и просто забыл свой адрес. Даже не глядя на него, я видел, как он сидит, развалившись на сиденье, широко расставив колени, полновластный хозяин машины. Он теперь мог сделать со мной все, что угодно, и я чувствовал на своем затылке взгляд его мутных глаз, и эти глаза его, как ружейные дула, стерегли каждое мое движение. Он вел меня на расстрел, а я боялся пошевельнуться, чтобы не получить пулю раньше времени. Согнувшись, я опустил голову на грудь, чтобы спрятать свое лицо, так что подбородок мой уже совсем исчез. И от этого нос мой стал еще длиннее, и только правой рукой, лежавшей на портфеле, который теперь значил не больше, чем вещи тех, которых везли в Майданик или в Освенцим, правой рукой иногда чуть задирал рукав левой, чтобы посмотреть на часы, или вернее сделать вид, что я смотрю на них, чтобы продемонстрировать свою лишь некоторую озабоченность и деловитость. Но это было скорее похоже на нервный тик или судороги умирающего. «Приехали», — сказал сидящий сзади, и машина остановилась. «Твоя больница, вылезай». «Да мне не сюда. Это что-то совсем не то. Мне за автобусным кругом. А это...» «А ну, отваливай!» — сказал водитель и первый раз за все это время взглянул на меня. Меня поставили к стенке, и я безвольно обмяк в ожидании залпа. «Денег можешь не платить», — сказал он, увидев, что я полез в карман и выражение злобы на его лице сменилось брезгливостью. Он выругался, а вслед за ним выругался сидящий сзади. Мне было все равно, куда идти. Но я пошел назад, чтобы поскорее исчезнуть из их поля зрения. Отойдя на безопасное расстояние, я оглянулся и, вынув из портфеля какую-то бумажку, стал записывать номер машины. Мне даже хотелось, чтобы они увидели, как я это делаю. Пусть водитель знает, что ему это не пройдет безнаказанно. Но в то же время я не хотел слишком уж фиксировать на этом их внимание, чтобы они, чего доброго, еще не выскочили из машины. Поэтому я писал на ходу, чуть замедлив шаг, так что со стороны могло показаться, что я сочиняю стихи или музыку, но в то же время тороплюсь куда-то. В общем, я испытывал даже нечто вроде торжества. Во-первых, я избежал словечка, хотя, когда за мной захлопнулась дверца, они что-то там еще сказали друг другу. Но я вовсе не обязан был знать, о чем они там говорят. Так что, в общем, мы хоть и поругались, но как бы на равных. А во-вторых, расчет сидящего сзади проехаться на мои деньги провалился. Пусть платит сам. Впрочем, торжество это больше походило на торжество человека, у которого ворвавшиеся в дом бандиты не изнасиловали жену только потому, что она не приглянулась им. Солнце стояло еще высоко, новые блочные дома слепили белизной, но располагались так, что отличить улицу от внутриквартального проезда было невозможно. Впереди возле одного из домов толпилось несколько человек. Они были подвыпившие, но, наверное, собирались добавить и теперь стояли как кучка заговорщиков. Я пошел прямо на них, как терпящий бедствие корабль идет к неизвестному острову. «Ребята, где здесь автоматная будка?» Я спросил их так, словно предлагал себя в собутыльнике. Они не удивились, словно я и точно мог стать их собутыльником, и даже расступились, как бы принимая меня в свою компанию. И один из них с готовностью показал на телефонную будку. Просто удивительно, как это я сам не заметил ее. Я кинулся к будке, но в это время вдалеке показалось такси с зеленым огоньком. Я выбежал на середину улицы и проголосовал. Машина притормозила, и водитель, приоткрыв дверцу, вежливо осведомился, куда мне ехать. 1 ноября 1972 года.